Глава 7. Малика размазывала по щекам слезы вперемешку с тушью. Руслан скривился. «Не ной!» Всхлип повторился, и мужчина рявкнул. «Не ной!» — сказал, сука. «Дядя, я не виновата! Не виновата!» «Не виновата ты только в том случае, если он тебя изнасиловал. Так было?» Нервно смял салфетку. Аппетит совершенно пропал. «Не мудрено! Позавтракал, называется!» «Да!» Руслан поморщился. «Врет, разумеется!» Малику он знал как облупленную, та еще дрянь, но племянница. И тут уж ничего не поделаешь, семью надо защищать. И он бы без лишних разговоров заставил горе-трахаря жениться, раз уж племяшка так хочет, если бы речь шла о ком-то другом. Сашка был осетину не чужой, он сам воспитал парня и хорошо знал последнего, не мог тот так накосячить. Однако проверить нужно. «Ты сказала ему, что беременна?» «Нет, он не стал меня слушать. Я к его дому ходила. Видела его с девкой какой-то. Он воспользовался мной и бросил. Дядя, помоги, прошу. Ты ведь все можешь». Продолжила конючить, и Руслан психанул. «Закрой рот, блядь. Нужно было причитать, когда ноги раздвигала. Я поговорю с Сашкой. Но если выяснится, что ты меня обманула, поедешь домой и о Питере можешь забыть. Усекла?» Девушка часто закивала, содрогаясь от рыданий. 5 ноября 2028 года, 19:40. «Хотел меня видеть?» Сашка появился даже раньше назначенного времени, заметно нервничал и, кажется, догадывался, о чем пойдет разговор. «Проходи, садись, поешь». Руслан так и не поел сегодня, кусок в горло не лез. Все мысли только о Ксюхе. Она начала его избегать после того самого признания. Ему бы радоваться, что дурь ее поутихла, да не радостно чего-то. А тут еще племянница-давалка объявила о своей беременности. Как тут кусок проглотить? Саня присел напротив и сложил руки в замок. Нечасто его осетин в гости приглашает. И уж тем более поужинать. Стало ясно, Малика нажаловалась. Но как-то плевать. Если придется, он и осетина нахрен пошлет. «Как дела?» Руслан сделал внушительный глоток виски. Откинулся на спинку диванчика и с интересом уставился на парня. «Да, в общем, все ровно». «Да, это хорошо. А что с личной жизнью? Давай, похвастайся. Я ж не чужой тебе человек». Осетин не преувеличивал. Он действительно помог Сашке встать на ноги. Пусть это не то становление, о котором мечтают матери для своих сыновей, но все же способность выжить. А Сашка не очень-то хорошо поступил, когда поимел дегоевскую племянницу. И это, мягко говоря. Пусть она сама к нему в штаны полезла, но для мужика это ни хрена не оправдание. «Спроси прямо, спал ли я с твоей племянницей?» «Вот видишь, как замечательно. Ты даже знаешь, о чем пойдет речь. Так значит, Малика не врет? Ты действительно отметился?» Руслан поддался вперед, изображая заинтересованность. Сашка кашлянул в кулак и вздохнул. «Ну да, было». «Вот как?» «И что, она сама дала? Или силой взял?» В глазах осетина полыхнуло пламя. Такое знакомое Сашке. «Сама, конечно. Ты о чем вообще? Зачем мне силой кого-то брать?» Дегоев прищурился, сканируя парня взглядом. И если бы тот солгал, то обязательно просек это дело. Она сказала мне, что беременна. Более того, принесла справку. Как будем решать это дело? Сашка аж вскочил. Вот это новость. Он, конечно, всякое ожидал от Малики, но чтобы так? Ты сиди, сиди, Сань. Расслабься. Я ж не волоку тебя прямо сейчас в ЗАГС. Я просто разговариваю с тобой. Хочу узнать твою версию. Ты накосячил? Или, быть может, другому дала? А тебя хочет в мужья? Но ты должен понимать, Саш, она моя семья, и я не оставлю это дело. Не спущу на тормозах никому такое оскорбление. Сашка нервно хмыкнул. «Вот это сюрпризец. И как красиво все обставила подлая тварь. Но он-то знает, что не может быть беременности. Так-то не мальчик уже давно. Это не мой ребенок. Я предохранялся. Это твое последнее слово?» «Да». Осетин поставил бокал и придвинул к себе тарелку с салатом. «Ешь». Домой добрался уже затемно. Ксюша, судя по долбящей мозги музыке, была уже дома, что радовало. Не в кайф мне как-то за ней еще бегать. Зашел в гостиную, вырубил музыку. Девчонка лежала на диване, с кем-то активно переписываясь. «Привет». «Привет, как день прошел?» «Вот ясно же, что из вежливости спросила». «Как дела у меня?» «Охуительно. Смотрю на твои голые ноги, и все замечательно у меня. Неужели так трудно нормально одеться? То, чем сейчас прикрыта ее задница, даже шортами назвать язык не повернется. И так каждый день». «Нормально. Я рыбу запекла. По местному рецепту». Замолчала, видимо, осознав, какую глупость выдала. «По маминому рецепту я уже пробовал». «Не понравилось». «Извини, я не это хотела. Забей. Давай свою рыбу». Голоден не был, но обижать ее не хотел. Старалась все-таки. Только вот нахрена, спрашивается. Я поговорить хочу. Ага. Вот он, ответ на мой неозвученный вопрос. Слушаю. Отодвинул тарелку, сложил руки в замок, весь во внимании. Ксюха замялась и как-то даже засмущалась. Бля, надеюсь, разговор пойдет не о том, о чем я подумал. Я хотела бы попросить у тебя денег. Опустила взгляд. То, что я ненавижу. Так мамаша ее постоянно делала в то время, как ядом меня кормила. Тварь. Сколько? 100 штук дашь? Ни хрена себе девочка повзрослела. Баксов? Нехило. Куда тебе столько? Да не баксов, рублей. Закатила глаза. Я просто квартиру снять хочу. Не хочу тебе навязываться. Навязываться? Или, быть может, видеть меня не хочет? Эта догадка больно резанула по самолюбию. Отчего у тебя возникло такое ощущение? Я редко дома бываю. Вроде дом большой. В чем дело? Давай, Ксюня, скажи, что просто не хочешь видеть меня, насильника своей матери. Скажи, что противен. Не стесняйся, девочка. В том-то и дело, ты практически все время в клубе своем тусишь, со стриптизершами своими. А мне больно наблюдать, как под утро ты вваливаешься пьяный, с головы до ног в губной помаде. Я устала видеть тебя с другими, прожигающим жизнь. Надоело, что ты обращаешь больше внимания на свою машину, чем на меня. Все это уже в печенках. Нихуя себе выложила. Я аж поперхнулся. И нет, я ошибся. Она не перебесилась. Конечно, я мог бы сейчас рассыпаться в обещаниях, что перестану трахать шлюх и стану праведником. Более того, я мог бы даже сдержать эти обещания. Но тогда моя крыша окончательно даст течь. А я не хочу этого. Не хочу смотреть на нее, как на взрослую девушку. Не хочу думать о том, что будет, если однажды не сдержусь. Не хочу знать, что станет с ней, если я больше не стану сдерживать своего внутреннего зверя. Хорошо, я дам деньги. 100 маловато будет, нет? В центре хату ищи. А лучше я сам найду. Мне нихера не легко было состроить равнодушную физиономию. И это еще один повод, чтобы убрать Ксюшу от себя подальше. Что? Ты серьезно сейчас? Даже вилку уронила. Губы задрожали, глаза слезами наполнились. Началось. Обоснуй. Обосновать? Я специально сказала тебе, что хочу съехать. Наврала, значит. Констатировал очевидное, и как-то от сердца даже отлегло. Хотела посмотреть на твою реакцию. Посмотрела? «Ненавижу тебя!» — швырнула в меня салфетку и бросилась прочь. «Да, моя девочка, знаю, как ненавидишь. Как по ночам плачешь в подушку, тоже знаю.